4. Вечером поднялся сильный теплый ветер. Бобби вышла на порог покурить под его шелестый посвист. Еще год назад Питер бы не отпустил хозяйку одну. Теперь же он так и остался лежать в гостиной, свернувшись калачиком на коврике возле плиты. Мысли Андерсон продолжали крутиться вокруг тарелки, торчащей из-под земли. Не тогда ли, к примеру, бросив окурок на гравиевую дорожку, Бобби решила выкопать неизвестный предмет, чем бы он ни оказался? Как знать. Позже она так и не сумеет этого вспомнить. А все-таки что там? Андерсон перестала сопротивляться неотступным вопросам и предположениям. Если, как бы вы ни старались, рассудок упорно возвращается к определенной теме, значит, ему виднее. Бежать от навязчивых дум — верный шаг к одержимости ими же. Промелькнула смелая мысль. Может, это выступ какой-нибудь сборной постройки? Да нет, кому здесь, в лесу, мог понадобиться металлический хлам, когда трое мужчин с топорами и пилами соорудят маленькую сторожку буквально за 6 часов? Это и не машина, она заржавела бы. Двигатель? Очень похоже, но для чего опять же? Теперь, когда тьма сгущалась, Андерсон была твердо уверена, что ощутила ту необъяснимую дрожь. Да-да, это контакт на уровне психики, нечто вроде... Вдруг на нее снизошло леденящее осознание. Там кто-то похоронен. Штука в земле некогда могла быть хоть автомобилем, хоть частью стального грузовика или рефрижератора, но сейчас это гроб. Для убитого... А кого бы еще стали погребать таким образом? Мужчины, пришедшие в лес поохотиться, даже случись им сбиться с дороги и умереть, не таскали с собой железных контейнеров для подобной оказии. А если бы и таскали, предположим, такую чушь, откуда вся эта земля? Кто бы мог ее набросать? «Остынь, приятель», как любили говорить на заре моей юности. «Дрожь — это знак». «Зов человеческих останков». «Ой, да ладно, Бобби, ты только с ума не сходи». Тем не менее, Роберту передернуло. Невесть почему, эта мысль показалась ей убедительной, как рассказы о привидениях викторианской эпохи, не нашедшие себе места в мире, несущемся, словно шар в Кегельбане, навстречу неведомым чудесам науки и ужасам 21 века. От нее кожа точно так же покрылась мурашками». В голове зазвучал неприятный смех Энн. «Сестрица, ты скоро свихнешься, как дядя Фрэнк. Так тебе и надо. Сбежала от людей, живешь тут с какой-то вонючей шавкой». «Ну да, лихорадка затворницы. Комплекс отшельницы. Звоните врачу, вызывайте сиделку. Бобби больна, и ей становится хуже». Странно, ей вдруг захотелось, нет, даже приспичило, поговорить с Джимом Гарденером. Андерсон вошла в дом, набрала первые 4 цифры на телефоне и только тут вспомнила, у него выездные чтения. Ими, да поэтическими семинарами, он и зарабатывал на жизнь. Для гастролирующего творческого человека лето – самая жаркая пора, в смысле работы. Бобби практически услышала его насмешливый голос. «Всем этим перезрелым дамочкам нечем заняться теперь, а мне зимой надо кушать. Вот мы и не даем умереть друг другу. Скажи спасибо, тебе не приходится гоняться за своими читателями». Это точно, гоняться не приходилось. Впрочем, Бобби подозревала, что Джиму по душе такой образ жизни, по крайней мере, вдоволь натрахается. Она положила трубку на место и посмотрела на книжный шкаф у плиты. «Ну, шкаф — это слишком громко сказано». Не бывать тебе, Бобби, плотником. Однако свое назначение он худо-бедно выполнял. 2 нижние полки заняла серия выпусков «Time Life» о жизни на Диком Западе. Следующие 2 были бессистемно забиты правдой и вымыслом на ту же самую тему. Ранние вестерны Брайана Гарфилда силились оттеснить в сторону внушительный труд Губерта Хамптона «Исследуем территории Запада». Серия «Братьев Саккет» Луиса Ламура нежно жалась к чудесным романам Ричарда Мариуса «Приближение дождя» и «По дороге в землю обетованную». Кровавые письма и негодяи Джея Роберта Нэша с одной стороны и западная экспансия Ричарда Маджета с другой. Из последних сил сдерживали натиск обложек с фамилиями Рэя Хогана, Арчи Джойслин, Макса Бранда, Эрнеста Хейкокса и, конечно, Зейна Грея. «Всадники полынных прерий» были зачитаны в клочья. На верхней полке выстроились книги, написанные хозяйкой. Ровно 13 штук, из них 12 – вестерны. От Хэнктауна, опубликованного в 1975, до «Долгой дороги обратно», изданной в 1987. Выход в свет нового романа «Каньон Массакр» ожидался по сложившейся традиции в сентябре. Кстати, именно здесь, в Хейвене, Бобби взяла в руки первый экземпляр Хэнктауна, хотя начала работать над романом еще в той коморке в Кливс-Миллз, печатая на винтажном Ундервуде 30-х годов, клавиши которого рассыпались от старости. Но закончила и получила его уже здесь. Здесь, в Хейвене. Вся ее писательская карьера связана с этим местом, кроме одной, единственной книжки. Сейчас Бобби взяла ее с полки, удивившись, что вот уже лет, наверное, 5 не прикасалась к тонкому томику. Печально было думать о том, как стремительно летит время. Еще печальнее осознавать, что думает она об этом все чаще. В отличие от своих собратьев, на чьих обложках красовались нарисованные холмы и горы, наездники и коровы на фоне пыльных пейзажей какого-нибудь придорожного городка, томик был оформлен гравюрой 19-го столетия с изображением клипера, пристающего к берегу. Ярко-черная краска на ярко-белой бумаге так била в глаза, что почти давила на психику. Сверху название «Против компаса», внизу пояснение «Стихотворение Роберты Андерсон». Она раскрыла книгу, перевернула титульный лист, чуть нахмурившись при виде указанной там даты, 1968 год, и остановилась на страничке с посвящением, напечатанным той же контрастной краской, что и гравюра, Джеймсу Гарденеру, тому самому, чей номер Бобби только что набирала, второму из трех мужчин, с которыми она делила постель, и единственному, кто умел довести ее до оргазма. Не то чтобы это было важно, настолько уж важно, так она полагала. Или полагала, что полагает. Или как там? А, впрочем, без разницы. Поезд давно ушел. Бобби со вздохом вернула книгу на место, даже не взглянув на стихотворение. Все равно там только одно удачное. Оно появилось на свет в 1967 году, месяц спустя после смерти дедушки в больнице от рака. Все остальное — чушь, хотя неискушенный читатель мог этого и не понять. Все-таки у нее талант. Правда, не в области лирики. Когда был издан «Хэнктаун», круг знакомых писателей от нее отвернулся. Все, кроме Джима. Кстати, издателем томика стихотворений был он. Перебравшись в Хейвен, Андерсон однажды накатала длинное неофициальное письмо Шерри Фендерсон, а в ответ получила открытку с лаконичным посланием «Не надо мне больше писать», «Я вас не знаю». И не менее лаконичной подписью в виде размашистого первого инициала. Бобби долго плакала над этой открыткой, сидя на пороге своего дома, и тут как раз появился Джим. «Нашла о чем убиваться», — высказался он. «Ты что, доверяешь дуре, которая на каждом углу кричит «Власть народу», а от самой за милю несет духами Шанель?» «Зато она поэтесса хорошая», — всхлипнула Андерсон. Джим отмахнулся с досадой. Это ей ума не прибавило. И не убавило ханжества, которому она как сама обучилась, так и других теперь учит. «Имей в виду, Бобби, если хочешь заниматься тем, что тебе по нраву, то кончай дурить и распускать тут нюни. Надоело. Меня тошнит, как посмотрю. Ты что, из породы слабаков? Нет. Я же вижу. Ну и зачем тебе это надо, быть не собой, а кем-то другим? Хочешь превратиться в свою сестрицу, так что ли? Но ее здесь нет, и она другой человек, и если тебе не хочется, не пускай ее сюда. Только чтобы я больше не слышал, как ты ноешь из-за сестры. Взрослеть пора, Бросай уже этот скулеж!» Бобби вспомнила, как посмотрела на него округлившимися глазами. А Джим продолжал. «Разбираться в своем деле одно, а в людях совершенно другое. Шерри еще до этого не доросла, и ты тоже. Только будь проще, а то я с тоски помру слушать эти вечные жалобы. Кто жалуется, тот тряпка, а тебе не идет быть тряпкой». В тот момент Бобби ненавидела и любила его, желала всей душой и готова была послать. Джим говорил, будто хорошо разбирался в слабаках. Еще бы ему-то не разбираться с такими наклонностями. Это было заметно уже тогда. «Ну так что?» — спросил Джим. «Ты пойдешь в постель со своим бывшим издателем или будешь дальше реветь над дурацкой открыткой?» И Бобби пошла с ним в постель, сама не зная, как не знает и до сих пор, хотелось ли ей этого, и вскрикнула, когда кончила. Это было почти перед самым разрывом. «Да-да, перед самым разрывом», — припомнила она. Вскоре Джима женили, но и без этого все шло к расставанию. Он был слабаком и тряпкой. Ну и ладно, пора дать себе привычный добрый совет, не думай об этом. Легко сказать «не думай». Андерсон еще долго в ту ночь не могла уснуть. Книжка стихов пробудила в душе позабытых призраков. Или все дело было в разгулявшемся ветре, от которого гудели карнизы и со свистом раскачивались кроны деревьев. Ей почти удалось забыться, когда Пит начал завывать во сне. Андерсон в испуге вскочила. Пес и раньше вел себя по ночам неспокойно. К примеру, испускал невероятно вонючие газы, но не выл. Так плачут дети, когда им снятся кошмары. Бобби в одних носках зашла в гостиную и опустилась на колени перед ковриком возле плиты. «Питер!» — шептала она. «Пит, успокойся!» И погладила пса. Питер и так весь дрожал, от неожиданного прикосновения и вовсе отпрянул, оскалив полусгнившие зубы. Потом раскрыл оба глаза, больной и здоровый, и вроде бы очнулся от сна. Заскулил, постучал по полу куцым хвостом. «Все хорошо?» — спросила Бобби. Пес лизнул ее руку. «Вот и спи. Хватит уже скулить, надоело. Кончай выделываться». Питер улегся обратно, закрыл глаза. Андерсон продолжала с тревогой смотреть на него. «Ему снится та странная штука». Рассудок отвергал эту мысль, однако ночь диктовала свое. «Это так, и не сомневайся». В конце концов ей пришлось лечь в постель, а около 2 часов ночи ей даже приснился сон. Очень странный сон. Бобби пробиралась во мраке. Нет, ничего не искала, скорее наоборот, пыталась уйти от чего-то. Дело было в лесу. Ветки со свистом хлестали ее по лицу и кололи руки. Ноги запинались о корни, стволы упавших деревьев. И тут впереди вспыхнул страшный зеленый луч. Во сне Бобби вспомнился Эдгар По, сердце-обличитель, а точнее фонарь безумного рассказчика, закрытый наглухо за исключением маленькой дырочки для света, которую он направлял прямо в недобрый глаз своего престарелого благодетеля. А потом у Бобби выпали зубы. Все до единого, правда, без боли. Нижние вывалились наружу или ввалились внутрь, на язык или под язык, где и остались лежать твердыми комочками. Верхние упали на грудь, прикрытую блузкой. Один провалился в лифчик с передней застежкой, которая вечно царапала кожу. Свет. Зеленый свет. С ним что-то не то. Сероватый, перламутрового оттенка, он лился в окно. Похоже, поднявшийся ночью ветер дул не просто так, а к перемене погоды. Еще не посмотрев на будильник на ночном столике, Бобби почувствовала неладное. Потом схватила его и поднесла к самым глазам, хотя сохранила прекрасное зрение. 15:15. Положим, она вчера припозднилась, но все равно должна была, по привычке или из-за мочевого пузыря, подняться в 9 или хотя бы в 10. Но в этот раз Бобби провалялась в постели битых 12 часов и теперь голодна, как волк. По-прежнему в одних носках она вышла в гостиную. Питер лежал на боку, весь обмякнув, с вытянутыми лапами и запрокинутой головой, обнажив желтые зубы. «Умер!» — Бобби похолодела. «Питер умер! Во сне!» Она приблизилась, думая, как заставить себя прикоснуться к окоченелой плоти и безжизненной шкуре, когда вдруг из собачьей пасти вырвался сонный гортанный храп. У Бобби словно гора с плеч упала. Она позвала пса по имени. Пит встрепенулся с виноватым видом, словно и он понимал, что ужасно заспался. А может и так. У этой собаки было необычайно развито чувство времени. «Вот такие вот мы с тобой, Сони, дружище». Питер поднялся, вытянул по очереди задние лапы, огляделся с потешно озадаченным видом и направился к двери. Бобби распахнула ее. Пес помедлил на пороге, отнюдь не обрадовавшись дождливой погоде, но все же пошел по своим делам. Андерсон постояла, пытаясь понять, с чего это ей пришло в голову, будто Питер умер. Что на нее накатило? Откуда эта мрачность? Что ж, пора идти на кухню готовить себе еду. Завтрак, или как там его называют, когда впервые садятся к столу в 3 часа дня. По пути она заглянула в ванную. Постояла перед забрызганным пастой зеркалом. Перед ней было отражение женщины, которой вот-вот стукнет 40. В волосах седина, а так все нормально. Ни пьяница, ни курильщица, все свободное от писательства время на свежем воздухе. Черные, как у некоторых ирландок, волосы, никаких тебе рыжих локонов, воспетых в романах, длинноваты, пожалуй. Серо-голубые глаза. Внезапно она оскалилась перед зеркалом, на секунду поверив, что увидит одни лишь гладкие розовые десны. Но зубы оказались на месте, все до единого, спасибо фторированной воде из водопровода Ютики. Бобби даже дотронулась до них, чтобы лишний раз убедить свой мозг в очевидном. И все же что-то не так. Мокро. По бедрам течет. О нет, на неделю раньше. И главное, она только вчера постелила свежие простыни. Впрочем, когда она полоснулась в душе, надела чистые хлопковые трусы и вернулась проверить постель, пятен там не было. Хоть дела и пришли не в срок, но, по крайней мере, дождались, пока она окончательно не проснется. Возможно, это из-за диеты. Или в биологических часах начинают соскакивать с осей шестеренки. Не хотелось, конечно, быстро состариться. Однако время от времени Бобби приходило в голову, каким облегчением было бы, наконец, оставить в прошлом все беспокойства, связанные с менструальным циклом. Ночной кошмар был окончательно позабыт, и она пошла на кухню завтракать.